16. «Хобби», — сказал я, — «у меня неприятности». Он поднял голову от лакированного комодика, который он подновлял. Петухи и журавли, золотые пагоды на черном фоне. «Я могу помочь?» Он обводил журавлиное крыло акриловой краской на водной основе. Совсем не то, что исходное, лаковое. Однако первым правилом реставратора, как он меня сам учил еще давным-давно, было «не делай того, чего потом нельзя переделать». «Дело в том, что я, похоже, и тебя в эти неприятности втянул. Нечаянно». «Что ж...» — кисть даже не дрогнула. «Если ты сказал Барбаре Гуибери, что мы ей поможем с этим домом, который она обставляет в Райнбеке, то это уже без меня. Цвет чакр. В жизни о таком не слыхивал». «Нет», — я хотел было пошутить в ответ. «Миссис Гуибери, весьма метко прозванная «укурочкой», была неистощимым источником веселья. Но мозг как будто отключился. «Боюсь, что нет». Хобби распрямился, засунул кисточку за ухо, промокнул лоб платком дичайшей расцветки, психоделически лиловым, словно туда стошнило узамбарскую фиалку. Откопал его, наверное, на распродаже вещичек какой-нибудь чокнутой старушки. «Ну, так что там стряслось?» — спокойно спросил он, потянувшись за блюдечком, в котором он мешал краску. «Теперь, когда мне было уже за 20, мы обходились без возрастных церемоний и общались на равных. Так, как я никогда не смог бы общаться с отцом, будь он жив. Вечно дергался бы, пытаясь понять, во что он опять вляпался и какие у меня шансы получить более-менее правдивый ответ. Я пощупал стул, чтобы не усесться во что-нибудь липкое. «Хобби, я совершил одну очень глупую ошибку. Нет, правда, ужасно глупую», — сказал я, когда он добродушно махнул рукой. «Ну, пипеткой он накапал в блюдечко натуральной умбры». «Не знаю, что там за ошибка, но, скажу тебе, я вот на прошлой неделе на весь день себе настроение испортил, когда увидел, что продырявил сверлом столешницу миссис Вассерман. А стол был хороший, эпохи Вильгельма и Марии. Дырку я заделал, знаю, что она и не заметит. Но ты уж поверь, мне было невесело». От того, что он слушал вполуха, мне сделалось и того хуже. Быстро, как во сне, какой-то муторной лавиной я вывалил на него всю историю про Люциуса Рива и двойной комод, умолчав про Платта и выписанную задним числом накладную, что лежала у меня в кармане. Стоило открыть рот, я уже не мог остановиться, как будто только и надо было говорить, говорить, будто маньяк с автотрассы бубнит не переставая, сидя под электрической лампочкой в провинциальном полицейском участке. Вот Хобби перестал работать, заткнул кисточку за ухо. Слушал он внимательно, с хорошо знакомым мне насупленным, арктическим видом постепенно нахохливающейся куропатки. Потом он вытащил из-за уха кисть соболевого волоса, прополоскал ее в воде и вытер лоскутом фланели. «Тео», — он прикрыл глаза рукой, — «я забуксовал, все твердя про необналичный чек, тупик, ужасное положение». «Хватит, я все уже понял». «Прости», — лепетал я, — «я не должен был этого делать. Никогда. Ну, это просто ужас, что такое. Он взбесился и жаждет крови, и, похоже, у него на нас зуб из-за чего-то. Ну, из-за чего-то еще, не только из-за этого». «Так». Хобби снял очки. Потому как в наступившей тишине он осторожно подыскивал слова для ответа, я понял, до чего он растерялся. «Что сделано, то сделано. Не будем все ухудшать еще больше. Но...» — он замолчал, задумался. «Не знаю, что это за мужик, но если он и вправду думал, что это афликовский комод, то у него денег больше, чем мозгов. Заплатить за него 75 тысяч? Он ведь столько тебе дал?» «Да». «Ну, что тут скажешь? Пусть голову проверит. Вещи такого уровня появляются на рынке раз в 10 лет. «Ну, может, 2. И они не возникают из ниоткуда». «Да, но...» «И потом, любой дурак знает, что настоящий афлик стоит в разы дороже. Да кто же покупает такую вещь, предварительно ничего не проверив?» «Идиот! Вот кто!» «Кстати, — перебил он меня, — Ты верно поступил, когда он предъявил претензии. Ты ведь попытался вернуть ему деньги, а он их не взял, верно?» «Я не предлагал вернуть ему деньги. Я предложил выкупить у него комод». «И заплатить дороже. Ну и как он будет выглядеть, если обратиться в полицию?» «А он не обратится, это уж точно». В наступившей тишине, под хирургически белым светом его рабочей лампы, я понял, что мы с ним оба не очень понимаем, что, собственно, делать дальше. Попчик, дремавший на сложенном полотенце, который Хобби постелил ему между когтистых ножек пристенного столика, во сне подергивался и ворчал. «Послушай», — сказал Хобби. Он обтер копоть с рук и потянулся за кистью с какой-то фантомной неотступностью, будто призрак, поглощенный своим делом. «Торговец из меня, конечно, никудышный, сам знаешь. Но я во всем этом варюсь уже много лет. И бывает, что...» — стремительный выпад кисточкой. «Нельзя четко провести границу между тем, набиваешь ли ты цену товару или мошенничаешь». Я колебался, выжидал, разглядывал лакированный комодик. Прелесть, что такое. Украшение дома отставного капитана в каком-нибудь бостонском захолустье. Резная слоновая кость и раковины каури, вышитые крестиком высказывания из Ветхого Завета. Рукоделие незамужних сестер, чад ворвани по вечерам, стылость старения. Хобби снова отложил кисточку. «Ох, Тео!» — сказал он полусердито, утирая лоб тыльной стороной ладони. На коже осталось темное пятно. «Ты что, ждешь, что я сейчас начну тебя отчитывать? Ты обманул этого мужика, попытался все исправить. Мужик не хочет продавать комод. Ну и что ты еще можешь сделать?» «Я не только комод продал». «Что?» «Я не должен был так поступать. Я не мог глядеть ему в глаза. Сначала я только хотел расплатиться со счетами, вытащить нас из этой ямы. А потом, знаешь, ну, эта мебель, она ведь потрясающая. Даже я купился, а она просто пылилась на складе». «Наверное, я ждал изумления, криков, хоть какой-то вспышки гнева. Но все вышло еще хуже. Выволочку я бы стерпел. Но он ни слова не вымолвил, только глядел на меня с какой-то горестной пришибленностью. Вокруг головы расползается нимбом свет лампы. За спиной, будто масонские символы, висят по стенам инструменты. Он дал мне договорить до конца. Я рассказывал, а он тихонько слушал. И когда я наконец заговорил, то голос у него был тише обычного, не злой». «Так, ладно». Он был весь словно фигура в живописной аллегории, плотник-мистик в черном переднике, наполовину сокрыт тенью. «Хорошо. И какой ты из всего этого предлагаешь выход?» «Я... не такого ответа я ждал». Боясь его гнева, при всем своем добродушии и необидчивости Хобби мог и вспылить. Я заготовил всевозможные оправдания и объяснения, но перед лицом такого жуткого спокойствия оправдываться было невозможно. «Я сделаю все, что ты скажешь. Такого стыда и унижения я с детства не помнил. Я виноват, только мне и отвечать». «Так, вещи, значит, проданы». Он будто это себе говорил, постепенно сам во всем разбираясь. «Больше с тобой никто не связывался?» «Нет». «И долго это все продолжается?» «Ой, лет пять как минимум. Год, может, два». Его передернуло. «Господи! Нет-нет», — заторопился он. «Я рад, что ты был со мной честен. Но теперь тебе придется попотеть, связаться с покупателями, сказать, что засомневался. Не нужно вдаваться в детали. Просто скажешь, что, мол, провинанс под вопросом. И предложишь выкупить мебель обратно за ту же цену. Не согласятся, ну и ладно. Главное, ты предложил. Но если уж согласятся, уж придется глотать пилюлю. Понял?» «Понял». Я умолчал. Да и как было сказать... о том, что у нас не хватит денег, чтобы возместить убытки и четвертой части всех покупателей. Мы разоримся за сутки. «Так, ты сказал, не только комод. А что еще? Сколько вещей ты продал?» «Не знаю». «Не знаешь?» «Ну нет, знаю, просто я...» «Тео, ради бога!» Ну вот, он разозлился, теперь полегче. «Прекрати, не ври мне!» «Ну, я все сделки проводил в черную, наличкой. То есть ты бы и не узнал ничего, даже если бы проверил бухгалтерию». «Тео, не заставляй меня повторять вопрос. Сколько вещей ты продал?» Я вздохнул. «С десяток, кажется», — прибавил я, когда увидел, как остолбенел Хобби. «По правде сказать, продал я в три раза больше. Но я-то знал. Большинство обманутых мною покупателей или такие невежды, что в жизни не отличат подделку, или такие богачи, что им будет просто наплевать». «Господи боже, Тео!» — выдавил Хобби, ошарашенно помолчав. «С десяток? Но не за такие же деньги. Не как Афлика». «Нет-нет», — поспешно ответил я. «Хотя, по правде сказать, кое-что я продал, например, раза в два дороже». «Я не продавал ничего нашим постоянным клиентам». «Хоть тут я не соврал». «А кому?» «Ну, народу с западного побережья. Киношникам, технарям, кое-кому с Уолл-стрит, но молодняку только, знаешь, хиджевикам. Богатеньким и безголовым». «Список покупателей у тебя есть?» «Ну, прям чтоб списка нету, но...» «Ты можешь с ними связаться?» «Ну, понимаешь, это все непросто, потому что...» Те покупатели, которые верили, что откопали в магазине настоящий шаратон по бросовой цене, и, думая, что надули меня, спешили смыться с подделкой, меня вовсе не волновали. Тут уж работало старое правило. Кавиат, мол, эмптер. «Пусть покупатель будет бдителен», латынь. Я им никогда не говорил, что мебель подлинная. Волновали меня те люди, которым фальшивку я продал намеренно, те, кому я намеренно солгал. «Записи ты не делал?» «Нет». «Но хоть что-то ты знаешь. Можешь на них выйти?» «Ну, типа того». «Типа того. Я не понимаю, это как?» «Есть квитанции, адреса доставки. Можно что-то выцепить». «У нас хватит денег, чтобы все это выкупить?» «Ну...» «Хватит? Да или нет?» «Ну, никак я не мог сказать ему правду. Нет». «Ну, с натяжкой». Хобби потер глаза. «Ну, с натяжкой или нет, а выкупать все придется. Выбора у нас нет. Затянем пояса потуже. Ну, пусть какое-то время не сладко придется, пусть с налогами задолжаем. Ведь, — продолжил он, пока я все глядел на него, — ну нельзя же позволять, чтобы эти вещи все так и продолжали считать подлинниками. Господи боже!» — он недоверчиво потряс головой. «Да как ты это вообще провернул? Подделки-то даже некачественные. Я, бывало, такие материалы брал. Да все, что под руку попадется. Залеплю кое-как, и ладно». «Вообще-то...» Сказать по правде, работы Хобби были так хороши, что на удочку попались и вполне опытные коллекционеры, хотя об этом, наверное, сейчас говорить не стоит. «И, понимаешь, дело в том, что если ты хоть одну фальшивку продал под видом оригинала, то все становится фальшивкой. Все теперь под вопросом. Каждый предмет мебели, купленный у нас в магазине. Неужели ты об этом не подумал?» «Об этом я думал. Думал много. Я думал об этом практически постоянно, с самого нашего обеда с Люциусом Ривом». Он так долго молчал, что я занервничал. Но он только вздохнул, потер глаза и, повернувшись ко мне полубоком, снова углубился в работу. Я молчал, глядя, как блестящая черная ниточка кисти скользит по вишневой ветви. Все теперь переменилось. У нас с Хобби было совместное дело. Мы с ним вместе заполняли налоговые декларации. Я был его душеприказчиком. Вместо того, чтобы найти себе квартиру и съехать, я так и жил у него на втором этаже за символическую плату, пару сотен долларов в месяц. Если и был у меня хоть какой-то дом, хоть какая-то семья, то всем этим был Хобби. Я спускался в мастерскую и помогал ему со склейкой вовсе не потому, что ему так уж нужна была моя помощь. а только ради того, с каким удовольствием мы с ним выхватывали друг у друга тиски и орали, перекрикивая выкрученного на полную громкость Малера. А вечера, когда мы с ним прогуливались до белой лошади, чтобы пропустить по стаканчику и съесть по клаб-сэндвичу у стойки, были зачастую самым прекрасным временем дня. «Что?» — спросил Хобби, не отрывая глаз от работы, зная, что я так и стою у него за спиной. «Прости меня. Я не хотел, чтобы все зашло так далеко». «Тео!» — кисточка замерла. «Ты сам понимаешь, многие тебя сейчас бы поздравляли, хлопали бы по спине. И скажу честно, отчасти я так себя и чувствую. Потому что, ну, прав же, черт подери, я не понимаю, как ты смог провернуть такую штуку. Даже Велти, ты его копия, клиенты его обожали. Он мог продать все, что захочешь. Но даже он дорогую мебель чертовски долго не мог сбыть с рук. Настоящий Хэплуайт, подлинный Чиппендейл. И никто не берет. А ты хлам продаешь направо и налево за бешеные деньги». «Это не хлам», — сказал я, радуясь, что хоть тут могу сказать правду. «Многие работы отличные, честно. Я сам купился. Знаешь, я думаю, ты этого не замечаешь, потому что сам их делал. Не видишь, какие они убедительные». «Да, но...» Он помолчал, похоже, не зная, что сказать. «Трудно ведь заставить людей, которые в мебели ничего не смыслят, раскошелиться на мебель». «Сам знаю». У нас был солидный пузатый комод времен королевы Анны, который я, когда с деньгами было совсем туго, безуспешно пытался продать за его полную стоимость, а стоил он, по самым минимальным прикидкам, где-то 1200. Он годами стоял в магазине. Но хотя в последнее время за него стали предлагать довольно пристойные суммы, я всем отказывал. Просто потому, что когда такой безупречный предмет стоит у всех на виду, сразу при входе в магазин, то он выгодно подсвечивает и притаившиеся по углам подделки. «Тео, ты чудо, что такое! В своем деле ты гений, тут уж никаких сомнений. Но...» Он снова замешкался. Я так и чувствовал, как он подыскивает верные слова. «Понимаешь, торговцев кормит их репутация. Мы за все ручаемся собственной честью. И ты сам это знаешь. Поползет слушок. Так что...» Он окунул кисточку в краску, близоруко щурясь оглядел комод. «Доказать, что ты смошенничал, будет непросто. Но если ты сам не примешь никаких мер, эта история наверняка где-нибудь нам аукнется». Рука у него не дрогнула, кисть двигалась четко. «Когда мебель серьезно отреставрировали...» «Да никаких флуоресцентных ламп не надо. Стоит ее кому-то передвинуть в ярко освещенную комнату, и сам удивишься. Даже камера может высветить разницу в зерне, которую не углядеть невооруженным глазом. Если кто-нибудь сфотографирует такую мебель, или, не дай бог, решит выставить ее в Кристис или Сотбис на аукционе по продаже шедевров американской мебели...» Наступила тишина, которая все ширилась и ширилась между нами. Делалось все серьезнее, все нерушимее. «Тео...» Кисть замерла, потом ожила снова. «Я не ищу тебе оправданий, но...» «Ты не думай, я прекрасно понимаю, что это именно я поставил тебя в такое положение. Бросил тебя в магазине без присмотра. Ждал, что ты сотворишь чудо умножения хлебов и рыб. Да, ты еще очень юн». Сухо прибавил он, снова полуотвернувшись, когда я попытался его перебить. «Да-да, и ты очень, очень талантливо управляешься с той работой, которой я заниматься не желаю. И ты с таким блеском вытащил нас из финансовой ямы, что меня очень-очень устраивало держать, как страусу, голову в песке. Не думать о том, что там творится в магазине. Так что я в этом виноват не меньше твоего». «Хобби, клянусь, я никогда...» «Потому что...» Он взял початую банку с краской, поглядел на этикетку, будто не мог припомнить, зачем это нужно. Поставил банку на место. «Все ведь было слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно?» Какие деньжищи нам привалили! Как замечательно! И что, я стал разбираться, откуда они взялись? Нет. Ты не думай, будто я не понимаю, что если б ты не проворачивал эти свои дела в магазине, эту мастерскую мы сейчас снимали бы, а сами искали себе другое жилье. Поэтому вот что. Начнем все заново, с чистого листа. И будь что будет. Будем выкупать предмет за предметом. Больше нам ничего не остается. Послушай, я хочу, чтобы все было предельно ясно. Меня задело его спокойствие. Вина полностью лежит на мне, если уж до этого дойдет. Просто хочу, чтобы ты это знал. Конечно. Кисточка мелькала с такой отточенной, продуманной сноровкой, что это даже слегка пугало. И все-таки давай на сегодня с этим закончим, хорошо? Нет, я хотел было что-то еще сказать. Прошу тебя. Я хочу, чтобы ты с этим разобрался. Я тебе во всем постараюсь помочь, если вдруг будет что-то совсем сложное. Но больше? Больше я не хочу об этом разговаривать. Договорились? За окном дождь. В подвале было зябко. Неуютный подземельный холодок. Я смотрел на него, не зная, что сказать, что сделать. «Прошу тебя. Я не сержусь, просто хочу все это переварить. Все будет хорошо. А теперь, пожалуйста, иди наверх, хорошо?» — попросил он, потому что я так и застыл на одном месте. «Я тут как раз подобрался к трудному участку. Мне нужно сосредоточиться, чтобы все не запороть».